И как ты не бейся, не трепыхайся больше, чем положено твоей орбитой, тебе не узреть, не осознать. Можно, конечно, соскочить с курса. Пьяницы, наркоманы, душевнобольные. Он, наверное, уже сделал первый круг и теперь не решался двинуться дальше. Тема ему была неясна, из-за этого неуверенность в себе, нежелание работать впустую. Видимо, то главное, о чем он должен писать, заключалось в смысле жизни, которого он не знал, не мог постичь. И этот смысл находился, скорее всего, вне художественного творчества, в самой жизни. Но в чем он? В чем? Он вошел в магазин «Промтовары». Книги, парфюмерия, поискал постельное белье, его не было, как, впрочем, и нательного, кроме нескольких пар детских женских трусов. Книжный отдел, он скользнул взглядом, обычный набор литературы, тещины советы из полезного, ракетир с острыми зубами из занимательного, тайны магии из душеспасительного.